Глава 15. О неожиданностях. Воздух вибрировал, поднимая волоски на теле дыбом. А я с широко раскрытыми глазами сидела за столом, который адепты поставили посреди большого представительского зала Академии, и думала только о том, зачарованы ли его стены и не начнут ли они рассыпаться по камешкам. Йо-Йо явно был согласен с моими опасениями, потому что свернулся в клубок и испуганно косился по сторонам. А все потому, что Дарил пел. Он самый большой, я бы даже выразилась, мощный парень на четвертом курсе. И он один из первых, кто выразил желание помочь в организации бала. Вернее, в помощь сразу сама выдвинулась веселая тройка. Кайл, Леон и Рэй. Но выступить вызвался именно Дарил. Я поначалу даже не поверила своим ушам. «Я буду петь песню нашего рода». «У вашего рода есть своя песня?» — удивилась я. Дарил под моим взглядом немного смутился и пробасил. «Это баллада о воинах, которую мы считаем уже своей родовой. Мы живем в горах на границе с пустошью, поэтому у нас все воины, даже женщины знают, как держать в руках меч. И долгими зимними вечерами мы поем в честь наших павших героев. Как-то так». «Замечательно», — впечатлилась я. «Обязательно приходи на прослушивание». «Хорошо, буду». И вот Дарил пел. Хорошо, громко, попадая во все ноты, но так низко, что от его песни вибрировал воздух, а в большом помещении его голосу еще и вторило эхо, и от этого песня превратилась в нечто малопонятное и умопомрачительно рычащее. Когда парень закончил, я на всякий случай провела рукой по волосам, мало ли, вдруг они встали дыбом, и посмотрела на парня. «Дарил, песня шикарная, но ты не мог бы ее исполнить октавой выше?» «Это как?» Пробасил он, и я пропела первую строчку в разных тональностях, пониже и повыше. Бедный Дарил почему-то решил, что должен попасть именно в ту тональность, которую я ему продемонстрировала, и попытался спеть фальцетом. Вышло похоже на писк, и стоявшая неподалеку троица парней заржала. Я строго на них посмотрела и сдвинула брови. Смех прекратился, но свое черное дело они сделали. Дарил замкнулся и насупился. «Не обращай на них внимания, они вообще ничего не предложили на выступление». Обличительно посмотрела я на Кайла и его друзей и снова перевела взгляд на Дарила. «Ты просто не понял, что я имела в виду. Мы сейчас это исправим». Я достала свою гитару, собираясь проиграть мелодию в подходящей для него тональности, но в зал вбежал первокурсник и прокричал. «Магистр Эль Бланк! Вас срочно вызывает магистр Эль Мейр!» Мои брови поползли вверх. «Эль Мейр? Да еще вызывает?» «Последнюю неделю мы виделись редко, в основном в обеденное время, и каждый раз он был чем-то озабочен». Иногда я ловила на себе его задумчивые взгляды, но он делал вид, что они случайны. «И куда же он меня вызывает?» — растерянно спросила я. «К воротам Академии. Я сказал, что это очень срочно, и чтобы вы поторопились». Пытаясь отдышаться, выдохнул парень. «Видимо, в самом деле случилось что-то непредвиденное и срочное, раз Эльмир едва не загнал адепта до смерти». «Ну, раз срочно...» — заволновалась я, поставила гитару и встала. «Дарил, мы с тобой обязательно обсудим твое выступление. У тебя замечательный слух. Уверена, у нас с тобой все получится. Не уходи». И посмотрела на троицу парней. «А вы садитесь и фиксируйте информацию обо всех, кто придет и захочет записаться на прослушивание». «Так никого же нет». Растерянно огляделись они. «Так сделайте что-нибудь, чтобы были-то, пфу!» проворчал ее, разворачиваясь из клубка. «Или вы просто так вызвались помогать магистру-то?» «Так как мы это...» начал было Кайл. «Не это, а то. Листовки первым делом напишите-то и раздайте всем адептам. Пусть задумаются. Фу. Потом опросите всех, кто что умеет, и заставьте». Я посмотрела на ее с укором, и он исправился. «И настойчиво попросите показать свои таланты. А еще скажите, что все участники получат от меня памятные подарки, которых больше ни у кого не будет», — произнесла я уже на бегу. «Адептам нужен стимул, и я им его дам». «Стой, я с тобой!» — закричал Йо-Йо и так быстро меня нагнал, что я на мгновение замешкалась, не ожидая от него такой прыти. Подхватила ежа на руки и поспешила к воротам. И чем больше я думала, тем больше волновалась и недоумевала. Что меня там ждет? Магистр Эльмейр не тот человек, который будет звать понапрасну, да еще так срочно. Я подбежала к воротам и встретилась взглядом с охранником. Он выглядел взъерошенным и каким-то прибитым. Увидев меня, он облегченно выдохнул, бросился ко мне навстречу и чуть ли не за руки начал хватать, чтобы поторопить. «Магистр Эль Бланк, ну наконец-то! Магистр Эльмир рвет и мечет!» «Так вот, почему бедняга сам на себя не похож, но...» «Где же магистр?» — осмотрелась я по сторонам. «Где он рвет и что мечет?» «Так это...» Отчего-то зашептал верзила охранник, сделал большие глаза и ткнул пальцем в свою каморку проходную. «Там». «А почему шепотом?» — так же тихо-тихо спросила я. «Чтобы не услышал», — как маленькой объяснил верзила. Я только глазами хлопнула от такой логики. То есть кричать на всю округу «Магистр Эль Бланк, ну, наконец-то!» можно, а открыть дверь проходной — страшно. «Так магистр Эль Мейр там?» «Фу!» — фыркнул ее с моего плеча, и у охранника от удивления отвисла челюсть. «Говорящий еж! А я не верил!» — шепотом завопил он. А я до этого даже не представляла, что можно вопить шепотом. Мы с ее переглянулись. Ёж снова фыркнул и покрутил лапкой у виска. «И откуда в Академии столько шизиков-то? Пфу!» «Говорящий!» — тыкал в сторону ежа пальцем охранник. «Говорящий!» Я покосилась на бедолагу, покачала головой. «Ладно, давай зайдем в эту коморку. И что там Эль Мейр забыл?» «Так это...» Наконец немного пришел в себя охранник, покосился на проходную и снова зашептал. «Выпивший он. А когда магистр выпивший, лучше ему под руку не попадаться». «Понятно. А почему вызвали меня?» — вздернула я бровь. «Он сам вас позвал, а его в таком состоянии лучше того не злить». «И вы не нашли ничего лучше, чем позвать к пьяному мужику хрупкую девушку? Фу!» — возмутился я ее. Охранника снова заклинило. «Говорящий! Говорящий!» Я закатила к небу глаза, вздохнула и открыла дверь. Эль Мейр сидел на полу с закрытыми глазами, привалившись к стене и откинув на нее голову. Мне показалось, что он тут не один. Внимательнее огляделась, но больше никого не заметила. «Все страньше и страньше», — мотнула головой и тихо позвала. «Магистр? Эй!» Он не отреагировал. Я подошла ближе и втянула носом воздух. Пахло потом, почему-то кровью, но не алкоголем. Ее спрыгнул с моего плеча на пол и тоже принюхался. «Не похож он на пьяного-то, а еще...» «Эйлин?» Даниэль разлепил глаза и сфокусировал на мне затуманенный взгляд. «Что с вами случилось?» Я присела рядом, разглядывая его темную одежду, и заметила на ней многочисленные пятна. «Вы ранены?» «Я?» Он удивился и тряхнул головой, приходя в себя. «Я не ранен почти, а вот Марс сильно». «Кто?» Настала моя очередь удивляться. «Здесь еще кто-то есть», закончил свою мысль Йо-Йо и начал щупать лапками воздух. По крайней мере, именно так это смотрелось со стороны. Магистр снял со своего друга невидимость, и я увидела лежавшего рядом на полу замминистра с распоротым боком и слипшимися от крови волосами. Мне внезапно поплохело, перед глазами поплыло. «Эй, птичка, Эйлин, мать твою, Эль Бланк!» дернул меня за плечо магистр, и я силой втянула носом воздух, стараясь прийти в себя. Эль Мейр сжал мое плечо так сильно, что я зашипела. «Да отпустите вы меня!» Сидевший на полу Йо-Йо ощетинился иглами, и хватка на плече ослабла. «Простите», — нахмурился Эль Мейр, не рассчитал силу. Я потерла плечо, радуясь, что удалось взять себя в руки и не упасть в обморок. Я бы себе такого позора не простила. «Что произошло?» — спросила. «Это долгая история». Магистр с трудом встал и посмотрел на Эль Лавалье. «Ты одна знаешь, что он находится в приграничье, и это должно оставаться в тайне и дальше. Помоги мне транспортировать его в комнату. Мой резерв на нуле. Я удивляюсь, как мне до сих пор удавалось держать и подпитывать заклинание невидимости». Я смотрела на Эль Мейра и не знала, как реагировать. Я ожидала увидеть у ворот что и кого угодно, но не это. Я отмерла, решив, что займусь углубленным анализом ситуации позже, и села рядом с бесчувственным мужчиной. Вгляделась в его бледное лицо. Показалось, он уже не дышит, и мне снова стало дурно. Я его недолюбливала, но не настолько, чтобы желать смерти. Перевела взгляд ниже и заметила, что в его бедре, плюсом ко всему, торчит чья-то конечность. Кажется, это было клешня Грокха. «Даниэль, Эру Эль Лавалье нужен лекарь?» перевела я на магистра ошалелый взгляд. «У меня в комнате есть все необходимое для первой помощи, а к вечеру прибудет лекарь, которому мы можем доверять». «Даниэль, пойми, он может не дожить до вечера». «Доживет», — проскрипел сквозь зубы магистр. «Я в него столько зелий залил, он продержится». «Только не говорите, что и зелье регенерации тоже». С ужасом посмотрела я на Эль Мейра. «Мне пришлось», — сморщился магистр. «Иначе бы он истек кровью. Слишком большая рана на боку». «Но в его бедре до сих пор торчит конечность Грокха. Ты хоть представляешь, что будет, если промедлить еще хотя бы час?» «Если бы я ее достал на месте, то не дотащил бы Марса до Академии». «Да где вы вообще нашли эту гадость?» «А где, ты думаешь, они водятся?» — вспылил магистр. У меня от догадки глаза полезли на лоб, но Эль Мейр не дал очередному вопросу сорваться с моих губ. «Эйлин, долго еще будешь болтать? Ждешь, пока он умрет? Нужно срочно доставить его ко мне и избавить, наконец, от этой, как ты выразилась, гадости». Я резко выдохнула и прикрыла глаза, беря себя в руки. Я и правда делала не то, а рядом умирал человек. Нужно было срочно позаботиться о нем, а уж потом задавать вопросы и устраивать истерики. Я уплотнила под Эль Лавалье воздух, применив заклинание левитации, и подняла пострадавшего повыше. Йо-Йо показал жестом, что хочет ехать вместе с раненым, и я сделала импровизированные носилки чуть шире. Ёж, на удивление, ловко запрыгнул на них и принялся как-то странно шевелить иголками. Но наблюдать за питомцем было некогда и не время. Накинула на него и раненого заклинание невидимости и решительно распахнула дверь. «А там?» Я в ступоре уставилась на толпу, собравшуюся неподалеку, чтобы поглазеть на пьяного магистра боевой магии и меня. «Интересно, что сейчас за мысли бродят в их головах? Не, даже думать об этом не хочу». Но нужно было как-то объяснить происходящее. «Магистр Эльмейр, устали? Так будьте человеком. Идите отдыхать в свои апартаменты», — громко произнесла я. Даниэль подыграл мне. «Я не устал, я просто...» Он сделал вид, что подбирает слова. «Вы просто устали», — с нажимом повторила я и взяла его под руку, подталкивая вперед. «Пойдемте, провожу вас». «А как же кабак и песни?» — пьяненько спросил он. «Вы так замечательно пели в прошлый раз. Я хочу праздника!» И махнул рукой. О моем выступлении в первый учебный день в академии не слышал разве что глухой, поэтому такое объяснение с натяжкой, ну, можно было принять. А другого, в общем-то, и не было. «Праздник обязательно будет, Эр Эльмейр. Но...» «Без всяких «но». Или я применю заклинание экстренного отрезвления», — громко пригрозила я. По одновременному выдоху любопытствующих поняла, что впечатлила всех. Отрезвляющее заклинание действует очень грубо и очень неприятно. От него рвет и срочно тянет в туалет. Это то же самое, что и заклинание от похмелья, но гораздо более жесткое. Именно поэтому его используют в крайних случаях. Конечно, есть и мягкий вариант, но по моему виду любому стало бы понятно, что о нем речь не шла. Эльмейр сделал вид, что, как и все, впечатлился, и безропотно поплелся за мной. Вернее, почти побежал, потому что я ни на секунду не забывала, что невидимый никому Марсель Эль Лавалье, возможно, прямо сейчас умирает.